Глава 12. После завтрака, который приготовил Дамир, мы едем в клинику к Лауре. Из головы не выходит вчерашний телефонный разговор Хасанова. Кто ему звонил в такое позднее время? Неужели у него кто-то есть? Ведь он не стал говорить при мне, а скрылся на кухне. Я такая глупая. Надо уезжать немедленно. С чего я решила, что такой мужчина может быть один? «О чем думаешь?» – спрашивает Дамир с полуулыбкой. «Да так, ни о чем». «Не хочешь говорить?» – кивает. Больше он ни о чем не спрашивал. Так и ехали молча до самой клиники. Захожу в палату к подруге и отмечаю, что выглядит она неплохо. «Ну как ты?» «Ксюшка, привет!» «Я хорошо, потому что у моего брата золотые ручки, а у медсестры хорошее обезболивающее. Здравствуй, Дамир!» «Привет, красавица! Как самочувствие?» Мы немного болтаем о том о сём, а потом я говорю. «Лаур, а я зашла к тебе попрощаться. Домой уезжаю». Дамир бросает на меня быстрый взгляд. «Почему?» – грустнеет подруга. Сердце ёкает. Стараюсь не смотреть ей в глаза. «Да что мне тут делать? Ты в больнице». «Получается, я тебя подвела». «Не уезжай, пожалуйста, Ксюш. Я обещаю тебе, что скоро поправлюсь, и мы выполним намеченную программу». «Лаура, не раскисай». В разговор вклинивается Дамир. Он стоит у окна, облокотившись на подоконник, и выглядит как греческий бог, сошедший на землю. Расстегнутая верхняя пуговица рубашки, слегка взъерошенные волосы. Он ловит мой взгляд, и я отворачиваюсь. «Ксюша же не бросает тебя, просто у нее свои дела, дом». «То есть он хочет, чтобы я уехала, да? Вот же козел!» И неожиданно мне так обидно становится. Он мною просто попользовался под благовидным предлогом, а я поверила в принца. Дура несчастная. «Дамир прав», — говорю, чувствуя, как предательски краснеют щеки. «Я буду звонить тебе каждый день, и как только тебя выпишут, сразу приеду, обещаю». «Не приеду. Больше ни ногой на Кавказ. Хватит с меня». «Ксюш!» — Лаура смотрит на меня с такой мольбой, что мне становится физически больно. «Это все из-за меня. Ты так мечтала увидеть мой родной край». А я разболелась так не вовремя. Почему именно сейчас, а? Кстати. Дамир отталкивается от подоконника и подходит ближе. Ксюш, ты же у меня живешь, пока Лаура в больнице. Я тут подумал, может, Кавказ тебе показать? У нас сейчас такая красота. Цветы цветут, воздух чистый. Ксюш, соглашайся. Лаура смотрит на брата с благодарностью. «Это очень мило с твоей стороны, Дамир. Бормочу, стараясь смотреть куда угодно, только не на них. Но, пожалуй, я...» «Ну вот и отлично!» Хасанов улыбается, и эта улыбка кажется мне сейчас какой-то двусмысленной. «Тогда решено. Я побуду твоим гидом, пока Лаура не встанет с постели». «Ой, спасибо тебе, братик!» Улыбается Лаура. «Я постараюсь побыстрее поправиться». Ветер, пахнущий хвоей и горными травами, треплет волосы. Стою на краю обрыва, и от открывшегося вида захватывает дух. Кавказ. Он такой, каким я его себе представляла. Величественный, суровый и невероятно красивый. Дамир стоит рядом, облокотившись на внедорожник, и наблюдает за мной с теплой улыбкой. «Ну как, нравится?» спрашивает он, перекрикивая ветер. Это нереально. Выдыхаю, не в силах оторвать взгляд от панорамы, раскинувшейся передо мной. Спасибо тебе, Дамир. Спасибо, что привез в это место. Величие гор заставляет меня чувствовать себя маленькой и незначительной, но в то же время свободной и сильной. Потрясающее ощущение. Он подходит ближе и кладет руку мне на плечо. Его прикосновение обжигает, напоминая о той ночи. Вздрагиваю, но не отстраняюсь. «Это только начало», — говорит он, и в его голосе слышится обещание. И он не обманывает. Каждый день с Дамиром — это новое приключение. Вчера мы катались на лошадях, а сегодня мчимся на квадроциклах по горным тропам. Поднимаю клубы пыли и оглушаю окрестности ревом моторов. Адреналин зашкаливает, и я смеюсь во весь голос, чувствуя себя абсолютно свободной. Дамир едет впереди, показывая дорогу, и я ловлю себя на том, что любуюсь его сильной спиной и уверенными движениями. Какой же он красивый и внимательный. Он заботится обо мне, накупил кучу вещей и белья, хотя я просила быть скромнее. А еще он больше не склонял меня к близости, словно сожалел о том, что это между нами было. После катания мы сидим у костра, укутавшись в теплые пледы, и смотрим на звезды. Воздух пахнет сосной и влажной землей после дождя, обжигая легкие своей свежестью. Небо здесь такое чистое, что кажется, будто можно дотянуться до него рукой. Дамира рассказывает мне легенды о Кавказских горах, о храбрых воинах и прекрасных девушках. Его голос звучит тихо и завораживающе, и я слушаю его, затаив дыхание. Влюбляюсь. С каждым днем все больше и больше. «Знаешь», — говорит он, поворачиваясь ко мне, «раньше я не понимал, что такое настоящая красота, пока не увидел тебя на фоне этих гор». Смущенно опускаю глаза. Его слова проникают в самое сердце, вызывая волнение. На следующий день мы отправляемся в поход к горному озеру. Дорога сложная, каменистая, но я не жалуюсь. Дамир помогает мне перебираться через ручьи и поддерживать равновесие на скользких участках. Его рука, сжимающая мою, кажется такой теплой и надежной. Когда мы, наконец, добираемся до озера, замираю от восторга. Вода кристально чистая, отражает небо и окружающие горы, создавая иллюзию бесконечности. «Это невероятно!» Шепчу, не в силах подобрать другие слова. Мы садимся на берегу и молча любуемся пейзажем. Потом Дамир достает из рюкзака термос и две кружки. «Чай с горными травами», — говорит он, протягивая мне кружку. «Сейчас будет очень в тему». Делаю глоток, и тепло растекается по всему телу. Чай действительно вкусный, с легким травяным ароматом. Когда он успел его приготовить? «Спасибо», — улыбаюсь ему. «Спасибо за эти потрясающие прогулки. Я счастлива». Он улыбается в ответ, и в его глазах я вижу что-то такое, что заставляет мое сердце биться быстрее. На пятый день, вечером, когда мы возвращаемся в его квартиру, я чувствую себя уставшей, но довольной. Осталось дождаться, когда Лауру выпишут, и можно уезжать домой. Эта поездка изменила меня. Я увидела Кавказ и встретила потрясающего мужчину. И пусть он не мой и никогда им не станет, все равно ни о чем не жалею. И сейчас, глядя на звезды из окна его квартиры, просто хочу наслаждаться моментом и не думать о будущем. Ведь будущее — это так далеко, а Кавказ и Дамир так близко. «Ксюш, а выходи за меня замуж», — неожиданно предлагает он.